Глава 8. Сила аффирмаций. Помимо визуализации целей, вам также необходимо практиковать аффирмации. Аффирмация – это любое утверждение, которое вы регулярно повторяете с целью подтвердить для себя то, чего вы намерены достичь или что собираетесь делать. Аффирмация – это позитивное объявление о том, что вы считаете истинным, или о некой истине, в соответствии с которой вы решаете жить. Она как страховой полис для ваших целей и намерений, своего рода декларация о том, что вы осуществите желаемое. Как и визуализация, аффирмация проходит через вашу раз и переписывает нейронные пути в мозгу, чтобы мысль стала реальностью. Поэтому аффирмации – важнейший способ изменения внутренних мысленных паттернов, представление о себе и мозговой проводки, помогающей целям стать реальностью. Аффирмация – это любая мысль или фраза, которую вы слушаете или повторяете снова и снова, пока в конце концов не интернализируете ее. Иными словами, она вскоре становится частью вас. Тысячи лет философы, религиозные лидеры, политики и писатели – использовали аффирмации как форму личностного развития или с их помощью мотивировали к действию других. Например, фраза Черчилля «Мы будем сражаться с ними на побережье» была аффирмацией, которая мотивировала британцев одолевать врага. Утверждение Джона Кеннеди «Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для родины» было аффирмацией, изменившей мышление американцев. Девиз Мухаммеда Али «Я величайший» помог ему стремительно прогрессировать и стать одним из самых успешных спортсменов мира. Аффирмации помогают нам выражать в словах то, что мы чувствуем, и поддерживают миссию раз по поиску желанных для нас обстоятельств. Как уже говорилось, ваш мозг не отличает реальность от фантазии, и поэтому аффирмации работают. Как и при визуализации, ваш мозг воспринимает аффирмацию как реальность, и создает нейронные связи, которые подталкивают ваш организм к цели. Использование аффирмаций – это ключ к непрерывному продвижению вперед, к желаемому, и процесс, который повсеместно используют самые успешные люди, помогая себе достигать своих целей. Главное условие работоспособности ваших собственных аффирмаций – выбрать такие, которые выражают ваши желания. Затем визуализируйте их, и повторяйте снова и снова, пока они не станут частью вашего бытия. Да, все очень просто, и именно поэтому вы получаете то, что говорите. В аффирмациях хорошо то, что вы имеете 100% возможность выбирать, какие из них вкладывать в свое сознание. И тот же самый процесс используют негативщики, получая свои жалкие результаты. Вы можете сознательно выбрать каждую аффирмацию, которую вкладываете в свое сознание. Что думают скептики? Некоторые люди скептически относятся к тому, о чем мы здесь говорим. Им трудно согласиться, что слова, которые они повторяют снова и снова, оказывают какое-то влияние на их результаты. В действительности же они годами повторяют негативные аффирмации. И если кто-то постоянно говорит «я никогда не запоминаю анекдоты», или «я всегда опаздываю», или «я никогда не довожу дело до конца», или «я просто не в состоянии выступать перед людьми», он повторяет негативные аффирмации, и то, что он утверждает, неизбежно случается. Даже не сознавая этого, люди думают о неудаче и воплощают ее в жизнь. Возьмем для примера публичное выступление. Если человек собирается с мужеством, чтобы произнести речь, но говорит, что толку от этого не будет, его ждет провал, поскольку он дает своей негативной аффирмации дополнительное подтверждение. И наоборот, если человек утверждает, что может выступать публично, достаточно часто повторяя это и визуализируя процесс выступления, его раз начинает верить, что он может это сделать. Например, если человек утверждает «я способен выступать перед слушателями, потому что верю в то, что говорю», совершенствуюсь с каждым выступлением, и вера в свою тему помогает мне быть убедительным для других, и чем больше я выступаю, тем эффективнее становлюсь как оратор, Любые сделанные мной ошибки всего лишь ступеньки на пути к тому, чтобы стать выдающимся оратором, это и станет его реальностью. И если вам кажется, что все это слишком оптимистично или слишком просто, чтобы быть правдой, поймите, что этот процесс идентичен тому, в котором изначально складывался ваш нынешний взгляд на жизнь. Никто другой не ответственен за ваши нынешние обстоятельства. Вы создали их с помощью своих аффирмаций, сознательно или бессознательно. Ваши аффирмации подводят итог тому, что вы собой представляете, что говорите, то и получаете, и хорошее, и плохое. Реальная история одного читателя. Даррин Кэссиди. В юности я обожал заниматься боевым кунг-фу, но у меня всегда были трудности с вертушкой, ударом ногой назад с разворота. Я просто не мог выполнить этот элемент и начал терять уверенность в себе. Чем больше я старался, тем отчетливее представлял себе, какой я неуклюжий, и неуклюжесть стала моей реальностью. А потом я прочел о том, как баскетболисты становятся перед кольцом, представляют, что оно шире, чем есть на самом деле, и визуализируют свои броски, раз за разом кладущие мяч точно в кольцо. Я решил визуализировать, как идеально выполняю вертушку. Я взял из кино образ Брюса Ли, выполняющего вертушку, и мысленно воспроизводил его снова и снова, каждый день, занимаясь своей работой. Но вместо Брюса Ли я воображал самого себя. Больше 3 недель я продолжал визуализировать себя в том эпизоде из фильма с Брюсом Ли, идеально выполняющим вертушку, и повторял себе снова и снова, что мое исполнение становится все лучше и лучше. И люди изумляются тому, как прекрасно я выполняю этот элемент. Но в эти 3 недели я не тренировался в реальности, только визуализировал и постоянно повторял аффирмации о том результате, который хотел получить. Когда я, наконец, после всех этих недель визуализации совершил первую попытку, у меня действительно неплохо получилась вертушка. Какая радость! Не скажу, что выполнил ее блестяще, но все же она была чертовски хороша. После этого моя уверенность стала расти с каждым повторением, и не успел я оглянуться, как инструктор уже требовал, чтобы я демонстрировал свою вертушку остальным ученикам и даже во время показательных выступлений. Впоследствии я получил серьезную травму, которая искалечила меня, и чтобы снова научить себя ходить, воспользовался теми же методами, позитивными аффирмациями и визуализацией. В то же время я поставил себе цель стать адвокатом. Я постоянно воображал себя адвокатом, как Том Круз в фильмах «Несколько хороших парней» и «Фирма». В период выздоровления я также задался целью получить диплом юриста и со временем стал судебным адвокатом. Я обнаружил, что если постоянно применять техники визуализации и повторять позитивные аффирмации, пределов возможностям нет. Как сформулировать аффирмацию? Формулируйте свои аффирмации утвердительно. Помните, ваш разум может мыслить только позитивными образами. Он не может увидеть то, чего не существует. Чтобы аффирмация работала, она должна быть написана от руки и изложена в позитивных терминах, чтобы ваше сознание могло нарисовать ее содержание. Ваш разум не может видеть образы, связанные со словами «не делаю», «не стану» или «не могу». Если кто-то говорит ребенку «смотри, не упади с велосипеда», его разум слышит «упади с велосипеда», и это может спровоцировать падение. В то время как повторяемые себе слова «я учусь хорошо ездить на велосипеде» помогают сохранить равновесие. Ваш разум не способен видеть образы, связанные со словами «не делаю», «не стану» или «не могу». В сегодняшнем мире, где ожирение представляет все большую проблему, люди стали одержимы похудением. Если цель человека – сбросить вес, он может утверждать «я собираюсь сбросить 10 килограмм» или «я больше не буду толстым», но обнаружит, что толку от этого чуть. Положение не меняется, поскольку его разум не в состоянии вообразить негативную картинку. Раз просто не может увидеть то, чего нет. В сознании человека уже существует образ его самого, таскающего на себе лишние килограммы. Поэтому оно создает ощущение голода, побуждающее человека употреблять в пищу продукты, которые заставят его тело соответствовать этому более увесистому образу. Иными словами, в его сознании или представлении о себе уже запрограммирована более увесистая картина самого себя. Вот как надо устанавливать такую цель в позитивной формулировке. Скажем, вы весите 100 кг и хотите сбросить 10 кг. Вы можете утверждать: к 1 июля я буду весить 90 кг. Ваша раз создаст этот образ, и ваш мозг будет в состоянии представить вас с массой тела 90 кг. В противоположность бесплодным попыткам увидеть, как вы теряете 10 кг. Вот что надо делать. Первое. Начинайте свою аффирмацию со слов типа «я есть» или «я буду». Например, «я становлюсь человеком, который весит 90 кг». Или «к 1 июля я буду весить 90 кг». Второе. Стремитесь к конкретике. Обтекаемые формулировки аффирмаций не дают результатов. Например, аффирмация «я становлюсь стройнее» не обладает такой силой, как «я становлюсь человеком, который весит 90 кг». Многие курильщики говорят: «я брошу курить», но редко добиваются успеха. Раз не может создать картинку отнятия или неделания. Если же курильщик позитивно утверждает «я стану некурящим», то раз может создать картинку того, как выглядит, пахнет, одевается и ведет себя некурящий человек. Затем она начинает мотивировать организм соответствовать этому образу. Курильщик вскоре начнет утрачивать желание курить, потому что картинка, созданная в его сознании, это картинка человека, которого не тянет к никотину. Все очень просто. Это не всегда легко, но действительно просто. Ваша раз всегда работает на вас, если вы правильно ее программируете. Воображайте результаты того, чего хотите, а не того, чего не хотите. Вы можете использовать позитивные аффирмации для любой цели или задачи. Исследование Мичиганского университета показывает, что пожилые люди, которые сохраняют позитивный подход и используют позитивные аффирмации, подвергаются меньшему риску остановки сердца, чем пессимисты. Может быть, я просто морочу себе голову? Возможно, вы сейчас думаете: от того, что я это скажу, реальность не изменится. Хотя в этом замечании есть доля истины, следует помнить, что повторение аффирмаций действительно меняет ваше воззрение на жизнь, а эти воззрения со временем станут вашей реальностью. Воспользуемся нашим примером с публичными выступлениями. Скажем, вы постоянно используете негативную аффирмацию «я не гожусь в публичные ораторы». И вот, вас приглашают выступить перед группой людей с речью. Исследования человеческих страхов показывают, что страх публичных выступлений возглавляет списки фобий многих людей. Большинство людей, которым предлагают выступить на публике, воображают, как их охватывает страх перед аудиторией. Окружающие подкрепляют эти страхи доброжелательными замечаниями, вроде «имейте в виду, рядом с трибуной стоит кувшин с водой», «надеюсь, все пройдет хорошо» или «удачи». Эти благонамеренные негативные утверждения несут в себе скрытые ожидания этих людей, что вы будете нервничать или бояться, поэтому у вас пересохнет в горле, и что вам понадобится удача, чтобы произнести речь, потому что сами вы не справитесь. Когда вас просят выйти на сцену, ваш мозг воспроизводит эти аффирмации и образы точно в фильм. Он воображает, как вы потеете, дрожите, запинаетесь, забываете слова и производите неважное впечатление на слушателей. Затем мозг заставляет ваше тело реагировать на эту мысленную картинку так, как если бы она была истиной. Даже если вам всего лишь снится, что вы произносите речь, ваш организм может выдавать те же физические реакции, что и в момент реального выступления. Даже завуалированная аффирмация типа «я не люблю выступать на публике», благодаря настойчивому повторению, оказывает драматическое воздействие на ваше поведение. Если вы верите, что будете бояться, выступая перед слушателями, ваш разум заставит вас бояться. Если вы верите, что будете уверены в себе и станете повторять это себе снова и снова, то вы и станете увереннее. Вот так работают аффирмации. Вся жизнь человека – это просто собрание его аффирмаций. Аффирмации – это причины, по которым жизнь любого человека такова, какова она есть, и одни вещи в ней есть, а других нет. Многие люди год за годом бессознательно коллекционируют свои аффирмации, и в большинстве случаев себе во вред. Если вы будете утверждать «я идиот», «мне не дается математика», «я не умею заводить друзей», «я плохой теннисист, гольфист, пловец», «вечно я ухитряюсь заблудиться», «я слишком стар, чтобы начинать» или «просто таков уж я есть», такой станет и ваша реальность. Это не то чтобы реальные обстоятельства, но они становятся реальностью в результате неоднократного повторения. Положительная сторона процесса, в результате которого вы стали такими, каковы есть сегодня, в том, что вы можете использовать этот же процесс для получения действительно желаемого результата. Даже завуалированная аффирмация, вкупе с настойчивым повторением, оказывает разительное воздействие на ваше поведение. Вы сегодня находитесь там, куда привели вас ваши мысли. Завтра вы будете там, куда приведут вас ваши мысли. Джеймс Лейн Аллен, американский писатель. Пройдите этот простой речевой тест. Простые изменения в речи способны создавать совершенно разные ощущения. Проговорите вслух следующие три предложения и обратите внимание на ощущение, которое создает каждое из них. Первое. Я надеюсь насладиться сегодняшним ужином. Второе. Я хочу наслаждаться сегодняшним ужином. Третье. Я намерен наслаждаться сегодняшним ужином. У большинства людей первое утверждение вызывает ощущение сомнения. Второе предложение создает другое чувство. Говоря «я хочу наслаждаться сегодняшним ужином», вы понимаете, чего хотите в будущем, но не видите, что это есть у вас прямо сейчас. Третье утверждение о намерении насладиться ужином сразу же погружает вас в указанное переживание. Когда вы твердо намерены что-то сделать, ваша «раз» создает переживание достижения вашей цели вместе со всеми ощущениями, образами и звуками, которые его сопровождают. Вы – живой магнит. То, что вы притягиваете в свою жизнь, пребывает в гармонии с вашими доминирующими мыслями. Брайан Трейси, предприниматель. Принцип вытеснения. Аффирмации работают по принципу вытеснения. Если вы возьмете ведро, полное воды, и всыплете в него чашку песка, песок вытеснит равный объем воды. Чем больше вы всыплете песка, тем больше воды будет вытеснено. Когда ведро будет полно песка, воды в нем не останется, потому что ее вытеснит песок. Аналогичным образом, постоянно питая свой разум позитивной мыслью, вы вытесните ей негативную. Все, что нужно делать, это постоянно питать разум позитивными аффирмациями, повторяя их, пока буквально все ваши изначальные негативные мысли, сомнения, страхи и нерешительность не будут вытеснены. Представление о себе. Представление о себе – это сложившаяся у каждого из нас четкая картинка самого себя. Она в основном создана аффирмациями, как негативными, так и позитивными, которые наши друзья, родные, общество, религия и другие повторяли и загружали нам через раз. Когда мы постоянно повторяем эти аффирмации самим себе, они становятся реальностью нас сегодняшних. Однако, раз может мешать целям и позитивным сообщениям пробиться в подсознание, если наше представление о себе не соответствует этим целям. Вот почему принцип вытеснения так важен. Благодаря постоянному утверждению позитивных вещей, желанных для вас, они со временем заместят негативные. Они станут вашей новой реальностью и вашим новым представлением о себе. История из жизни. Сэм. Когда мне было 7 лет, у меня был лучший друг, Сэм. Его мать постоянно унижала сына на людях. «Ты очень нехороший мальчик. Никогда ты не можешь ничего сделать правильно. И чем старше ты становишься, тем хуже делаешься». Вот некоторые из ее любимых аффирмаций в отношении сына. «Вечно от него одни проблемы», — жаловалась она подругам и родным. Однако отец Сэма смотрел на него иными глазами. Он утверждал: «Сэм – просто ангелок, и он оставит свой след в жизни, очень головастый парнишка». Лишь немногие замечали, что рядом с отцом Сэм действительно становился сущим ангелом и очень вежливым мальчиком, как раз таким, каким описывал его отец. Однако стоило ему оказаться рядом с матерью, и он превращался в тот ужас, которого она от него ожидала. Сэм оправдывал аффирмации обоих родителей, ведя себя в соответствии с их ожиданиями. Когда Сэму было 8 лет, его отец погиб в автомобильной аварии. После этого мать воспитывала Сэма одна. Ее негативные аффирмации о сыне стали более частыми, и он неукоснительно их оправдывал. Вскоре он уже повторял их сам себе. Когда Сэму было 12 лет, дирекция потребовала забрать его из школы, поскольку он был признан нежелательным элементом. Негативные аффирмации матери стали его реальностью. В подростковые годы Сэм не вылезал из исправительных центров, оправдывая аффирмацию о том, что станет угрозой обществу. В 21 год он был приговорен к 3 годам тюрьмы за торговлю наркотиками. После освобождения он уехал из Австралии, чтобы стать наемником в Африке, и оправдал свое представление о себе как о террористе. В 27 лет он был убит в перестрелке в Нигерии. Эта история важна потому, что она показывает, как мы оправдываем аффирмации важных для нас людей, и неважно, позитивные они или негативные. Наши родители, учителя, друзья, родственники, партнеры и общество отрицательно воздействуют на нашу жизнь, когда программируют нашу раз негативными аффирмациями. Также мы реализуем и собственные ожидания, которые сознательно или бессознательно повторяем себе в своих ежедневных аффирмациях. Нет необходимости объяснять ваши аффирмации другим. Вам наверняка скажут, что от них никакого толку, или посоветуют перестать зря тратить время и заняться жизнью. Пустые мечтания и аффирмации. Сравнение. Иметь список аффирмаций не то же самое, что грезить наяву. Мечтатели в свои фантазии не верят. Их мечты – это игра воображения, которую они не всегда желали бы сделать реальностью, даже будь это возможно. Мечтатели не намереваются осуществлять свои мечты, у них нет никаких реальных планов или дедлайнов. А те, кто развивает свои способности к визуализации, делают это с определенной целью. Аффирмации не связаны с силой воли. Сила воли – это когда вы психологически или физически заставляете себя что-то делать. Аффирмации же – часть общего плана по достижению цели. Они создают внутреннюю убежденность в том, что вы чего-то достигнете. Вы можете выбирать каждую аффирмацию, которую вкладываете в свое сознание, и именно поэтому получаете то, что говорите. Ваша «раз» не различает реальность и фантазию, поэтому приказывает телу реализовать те аффирмации, которые вы ей дали. Кроме того, по той же причине, ставя себе позитивные цели с дедлайнами, вы внезапно начинаете видеть возможности, которые появляются повсюду вокруг вас. Ваше поведение, отношения и даже манера речи начинают меняться. Вы буквально начинаете становиться тем новым успешным человеком, которым называете себя в аффирмациях, и воплощаете их в жизнь. Что мы говорим, то и получаем. Это явление – также известно под названием самоисполняющегося пророчества. Нашу жизнь определяет не то, что мы говорим вслух. Наибольшей силой обладает то, что мы мысленно нашептываем себе. Роберт Киосаки, американский бизнесмен и автор книг по самопомощи. Что происходит, когда вы говорите «не могу»? Доказано, что когда вы думаете или говорите, что не можете что-то сделать, Ваш мозг сокращает количество электрической энергии, направляемой к тем частям вашего тела, которые в противном случае были бы использованы для выполнения действия, которого вы, по вашему утверждению, не можете выполнить. Попробуйте провести такой простой эксперимент. Отведите руку в сторону под прямым углом к телу, сожмите кисть в кулак и подумайте о том, что вам удается делать по-настоящему хорошо. Теперь попросите кого-нибудь попытаться опустить вашу руку силой. Ваша задача – сопротивляться. Потом повторите этот эксперимент, но на этот раз думайте о том, чего вы, как вам кажется, делать не можете. Вы обнаружите, что вам будет трудно сопротивляться давлению, оказываемому на вашу руку другим человеком, и что большая часть ее силы исчезла. Ваш разум не может представить себе образ, связанный со словами «не могу», «не буду» и «не делаю». История из жизни. Аффирмации Скотта. Скотт решил использовать аффирмации, чтобы помочь себе осуществить несколько труднодостижимых целей. Раз в сутки визуализировать желаемое и переписывать это утверждение по 15 раз подряд, пока оно не станет реальностью. Таков был его подход. «Через пару недель со мной начали случаться совпадения», — рассказывал он. «Удивительные совпадения целыми цепочками. И не прошло и пары месяцев, цель была достигнута именно так, как я ее записал». Затем Скотт решил выбрать другую цель – заработать на фондовом рынке. Он записывал свою аффирмацию каждый день, а потом однажды ночью проснулся, слыша, как в его сознании повторяются слова «покупай Chrysler». Он купил акции Chrysler в один из самых мрачных для компании периодов, однако вскоре они начали расти, и он хорошо заработал на рынке. Затем Скотт решил пойти учиться по программе MBA в Калифорнийский университет в Беркли. Конкурс был крайне высок. Он уже сдал практический тест GMAT, магистерский тест по менеджменту, и его процентиль составил лишь 77. Ему необходим был результат выше 90%, чтобы его приняли. Скотт поставил себе цель – сдать GMAT с результатом 94%. Снова применил методы визуализации и аффирмации. В результате он добился желаемого и в 1986 году окончил Беркли с дипломом MBA. Вскоре Скотт поставил себе безумную цель, как выражались его приятели, стать очень успешным карикатуристом. В июне 1996 года книга Скотта Адамса «Принцип Дилберта» стала бестселлером номер один по версии «Нью-Йорк Таймс». В ноябре его вторая книга «Совершенно секретное руководство по менеджменту» тоже попала в список бестселлеров, что одновременно обеспечило Скотту и первую, и вторую позиции. Репортеры часто спрашивают меня, удивлен ли я успехом комикса про Дилберта. Я определенно удивился бы, если бы не мой замечательный опыт использования аффирмаций. Я рассчитывал на это достижение. Скотт Адамс. Аффирмации и рак. После того, как мне самому был поставлен онкологический диагноз, я встречался с сотнями людей с самыми разнообразными онкологическими заболеваниями – лимфомой, раком молочной железы, легких, щитовидной железы, пищевода, яичников, меланомой и так далее. Многие из тех, с кем я знакомился или кому давал консультации, уже мертвы. Меня часто спрашивают, в чем главное различие между теми, кто пережил болезнь, и умершими от нее. Действительно, существует одно выдающееся различие. Выжившие приняли решение жить и совершали необходимые шаги и действия для достижения этой цели. Они использовали позитивные аффирмации о том, что намерены делать со своей жизнью. Те, кто верили, что умрут, обычно умирали. Разумеется, были и позитивно мыслящие люди, которые тоже умерли, и некоторые негативщики, которые выжили. Но если смотреть в общем, выжившие решили жить, а умершие такого решения не приняли. За более чем 20 лет консультирования по вопросам борьбы с раком я неизменно наблюдал этот феномен. Вне зависимости от типа ракового заболевания, вида лечения или прогноза пациента. Когда вы указываете своей раз, что делать, она делает это, и хорошее, и плохое. Резюме. Существуют бесчисленные истории о людях, которые достигли намеченных целей, используя аффирмации для фокусировки своего сознания на желаемом результате и заранее визуализируя свой успех. Начиная с сегодняшнего дня, всякий раз, как вам случится говорить что-то негативное, перефразируйте это высказывание в позитивной формулировке. Цели должны быть достигнуты мысленно, прежде чем появится возможность осуществить их материально. И никто не может подняться выше навязанных самому себе ограничений. Визуализация и аффирмации могут взломать преграды на пути к успеху и освободить вас, чтобы вы могли действовать более творчески и раскрыть потенциал, о котором прежде и не мечтали. Вы можете развивать в себе мужество с помощью следующей аффирмации. «Я решаю все проблемы, бесстрашно встречаясь с ними лицом к лицу, с убежденностью в том, что я могу их преодолеть». Инициативность можно развивать такими словами. «Я считаю, усталость – это почти то же самое, что скука. В моем распоряжении имеется бездонный источник энергии, из которого я могу черпать, когда пожелаю». Честности способствует утверждение. «Я честен с собой и другими всегда и при любых обстоятельствах». Ваша жизнь – это общая сумма прежних аффирмаций. Когда мы применяем аффирмации, закон подкрепления начинает работать на нас. Вначале мы начинаем искать те сильные стороны и перемены, которые констатировали, а потом видим в реальном мире вещи, которые рассчитывали видеть, точь-в-точь, как делал Даррин со своей вертушкой, Скотт с Дилбертом, а Сэм со своей недолгой жизнью. Мы начинаем вести себя как люди, которыми мы решили быть. Походка и даже язык нашего тела начинают меняться. В разговорах мы кажемся другими людьми. Мы буквально становимся иной, измененной личностью. И, как Даррин, Скотт и Сэм, начинаем действовать так, как рассчитывали действовать. Все успешные спортсмены занимаются своим видом спорта и физически, и мысленно. Успешный спринтер не только наращивает физические мышцы постоянной практикой, у него также есть картинка самого себя, побеждающего в каждом забеге. Если спортсмены не способны видеть и ощущать себя пересекающими финишную черту раньше всех остальных соревнующихся, у них мало шансов победить. С вами случится то, что вы будете говорить самому себе. И человек, который говорит «я могу», и человек, который говорит «я не могу», почти всегда оказываются правы. Генри Форд. Никогда не думайте о событиях, которых вы не желаете. Думайте только о том, чего хотите, вне зависимости от исхода ситуации. Что вы думаете и утверждаете, то обычно и получаете. Старик говорит внуку. Внучек, в каждом из нас происходит бой между двумя волками. Один волк – это зло. Это гнев, зависть, алчность, возмущение, комплекс неполноценности, ложь и эго. Второй – добро. Это мир, надежда, радость, любовь, скромность, доброта, эмпатия и истина. Мальчик подумал-подумал и спрашивает. «Деда, а какой волк победит?» Старик спокойно отвечает. «Тот, которого ты кормишь».